Почему Бали? Потому что энергия, чистота и сила безусловной любви в каждой клетке этого мощнейшего места на Земле. Доверься нам и позволь вести тебя по этому пути, по дороге к себе. Нам есть чем с тобой поделиться. Мы поможем тебе заложить зерно, найти твой путь, осознать себя и свой ресурс. Мы поможем тебе и твоей родной душе, которую ты выбрал, настроить ваш фокус друг на друга, осознать друг друга, осознать ваши общие задачи и уроки, дабы шагать вместе, в одном направлении. Если ты еще одинок, не бойся. Обретая себя, ты будешь готов ко встрече со своей родственной душой. Мы проверяли, все так.